Глава 54. Алена Ланская достала из холодильника 4 маленьких бутылочки игристого. Охладились. Ее взгляд тоже стал холодным и расчетливым. Теперь, если проткнуть крышку бутылочки шприцем, газ выйдет постепенно, без видимых последствий. На кухонном столе все было подготовлено. Она вскрыла пузырек с раствором клофелина и набрала жидкость в шприц. На минуту задумалась, вспоминая правила, о которых ей рассказывала опытная клофелинщица. Цель – быстро свалить мужика с ног, но так, чтобы он не окочурился. Доза зависит от его веса и концентрации раствора. Точных пропорций Ланская не помнила, но и так понятно – Щукину побольше, Рыкову поменьше. Обоим любовникам она назначила встречу на 5 часов. Каждый должен был прийти с деньгами. Она специально подталкивала их к конфликту. Пусть сначала разберутся между собой, а она будет иметь дело с победителем. Интересно, кто придет к ней навстречу? Сильный или умный? Ей все равно, она должна подготовиться к любому исходу. Алена проколола завинчивающуюся крышку и впрыснула в бутылочку клофелин, опустив поршень на 3 деления. Угощение для Щукина готово. Во вторую бутылочку она впрыснула чуть меньше. Это для Рыкова. Он хоть и кичится своей силой, но против химии не попрешь. Неповрежденная бутылочка достанется ей. Она с удовольствием выпьет из любимых. Она с удовольствием выпьет с любым из них на бурдершафт. Алена замаскировала проколы защитной фольгой, поставила 3 бутылочки в сумку по порядку. Для Щукина, Рыкова и для себя. Сегодня она позвонила каждому из поклонников, не скупилась на ласковые слова. Игривые обещания, волнующие вздохи и получила заверение в скорой встрече. Манящая наживка всегда должна быть перед носом влюбленного самца. Оставшуюся бутылочку игристого она вскрыла и перелила в бокал. Можно выпить для куража и за удачу. Алена поднесла бокал к губам, как зазвонил ее телефон. Увидев номер, она вздрогнула. Бокал выпал из ее руки и разбился о каменную столешницу. В порыве раздражения Алена смахнула осколки на пол и поранила палец. Слизывая каплю крови, она взяла трубку. «Сегодня последний день». Коротко напомнил ей знакомый голос. «В 6 я все получу и отдам половину!» «Не вздумай обмануть!» Собеседник отключился. Ланская хлопнула ногой по осколкам тонкого бокала, превратив их в стеклянные крошки. Она не собирается обманывать жестокого автора, не хочет стать третьей в череде задушенных актрис. Весь ее план направлен на то, чтобы выполнить свое обещание. Она усыпит любовника, вернет половину денег автору, а потом объяснится с парнем. Она найдет аргументы, чтобы убедить влюбленного поклонника, что 3 миллиона долларов тоже отличные деньги, ведь к 3 миллионам прилагается она. «Вот только за удачу выпить не удалось», — подумала актриса. «Но бокалы бьются на счастье, ведь так?»